Форикса кажущаяся непринужденность примарха не обманула. Хотя уже несколько недель прошло с того момента, как он в последний раз видел Пертураба, он разглядел ярость за трещиной в демонстрируемой им оболочке. Их повелитель был не из тех воинов, что обращаются со своими подчиненными с дружественной мягкостью, как, по слухам, некоторые другие примархи. Он перевел взгляд на Харкора, чье льстивое лицо светилось от гордости. Кадмейская цитадель пала, и, судя по всему, именно гранд-батальон Харкора наконец пробил оборону имперских кулаков. Должно быть, Харкор сейчас размышлял о почестях, которые непременно должны были последовать за столь важным достижением. Но Форик смотрел на ситуацию через линзы другого цвета. После Иствана Пертураба стал склонен к приступам дикого гнева и внезапным проявлениям жестокости. И Харкор рискнул, полагая, что, унизив сынов Дорна, остудит эту раскаленную ярость. Но по мере того, как тишина между примархом и кузнецами войны затягивалась, даже уверенность Харкора в том, что его ждет похвала, начала угасать. Молчание нарушали только скрип доспехов, вздох внезапно стихшего ветра и металлический шелест мантии примарха. «Мои приказы были конкретны, разве нет?» — наконец произнес Пертураба, вернув сокрушитель наковален в крепление на плечах. Вопрос мог предназначаться только одному кузнецу войны, и Харкор поднялся, отделенный от собратьев собственной неуверенностью. «Повелитель, я...» Это было все, что он успел произнести, прежде чем Пертураба взял его за шею, закованной в латную перчатку рукой, и вздернул в воздух. Харкор был облачен в самую тяжелую броню легиона Састартес. Однако Пертураба легко поднял его на уровень своих холодных стально-голубых глаз. «Разве Триарх Харкор теперь командует железными воинами?» «Нет, повелитель», — прохрипел Харкор. «Лишь вы один властвуете над сынами Олимпии». «Ясно», — сказал Пертураба, словно размышляя над этим ответом. «А Триарх Харкор об этом знает?» Задыхающийся кузнец войны, не способный говорить через сжатое горло, кивнул. Спаянный шов на нагруднике разошелся, а литые заклепки начали выскакивать из своих отверстий на латном воротнике. Невозможно было вообразить себе силу, нужную, чтобы разломать этот несокрушимый доспех. И тем не менее, он считает допустимым игнорировать мои приказы и разрабатывать собственные тактические ходы, — сказал Пертураба. Любопытная интерпретация принципов командной структуры. Тебе так не кажется? Харкор шумно вдохнул, когда хватка Пертураба немного ослабла. «Повелитель, я увидел возможность», — проговорил он между хриплыми вдохами. «Шанс на победу». Пертураба кивнул, словно и так это знал, но не выпустил Харкора и не опустил его на землю. «Победу!» «Но не благодаря замыслам Триарха Харкора», — резко бросил Пертураба, поворачиваясь к окровавленному воину, стоявшему позади. Форикс не узнал его, но мог сказать, что у него был вид убийцы, любящего размахивать кулаками буяна, которого желательно иметь рядом во время яростной схватки, сопровождающий прорыв обороны или резни при абордажном ближнем бое. Пертураба отпустил Харкора и жестом приказал воину выйти вперед. «Это Краагер, и он единственный элемент твоего плана, сумевший добраться до парапета живым», — сказал примарх, кладя руку на искореженный наплечник воина. «Сражавшиеся отдали свои жизни впустую, а ты наблюдал за этим с орудийной батареей внизу. Я жду от своих кузнецов войны большего, Харкор, особенно если они часть трезубца. Я жду дисциплины и преданности, но в первую очередь я жду неуклонного исполнения своих приказов». Форикс ждал удара, который лишит Харкора жизни, как лишил Бероса, но его не последовало. Вместо этого Пертураба потянулся к Харкору и схватил его левый наплечник левой рукой. Правый он одним резким движением оторвал пластрон с груди Харкора. С оторванных краев посыпались искры, выпали кабели и закапали электропроводящие жидкости. Нагрудник со звоном упал на землю, но Пертураба еще не закончил. Он сдирал броню с Харкора деталь за деталью, кидая оторванные пластины под ноги, как сброшенную кожу. Каждый элемент доспехов грубо отламывался, пока Харкор, заметно уменьшившийся в размерах, не оказался в одном порванном комбинезоне, с которого свисали куски соединительных трубок и тонкие провода химшунтов. «Ты не достоин носить эту броню, Харкор», — сказал Пертураба. «Из железа рождается сила. Из силы рождается воля, из воли рождается вера, из веры рождается честь, из чести рождается железо. Ты показал, что ни одним из этих качеств не обладаешь. Ты – ржавчина, пожирающая металл, бракованная шестеренка, которую необходимо убрать из механизма, пока повреждения не распространились». «Повелитель, прошу», – начал Харкор. но ледяной взгляд примарха заставил его прикусить язык. «С этого момента ты больше не триарх», — сказал Пертураба. «Лезвия трезубца должны быть столь же тверды и крепки, как рука, что направляет его, а ты слаб, Харкор». Харкор молча замотал головой, отказываясь признать, что его мир рушится, и Форекс не сумел удержаться от слабой улыбки. Он никогда не считал, что Харкор достоин места в трезубце, но разумно держал свое мнение при себе. «Ты лишаешься своего ранга, и с этого момента ты простой воин 23-го гранд-батальона», — сказал Пертураба. «Ты — часть рядового состава. Такой же боевой брат, как все остальные. Свободен, убирайся с моих глаз». Харкор побледнел, услышав этот ужасный приговор. И Форекс предположил, что тот сейчас в отчаянии бросится на Пертураба. Но, как выяснилось, у разжалованного триарха не нашлось мужества даже для того, чтобы смыть свой позор раз и навсегда. Харкор повернулся и зашагал прочь. Сломанный человек, чьи надежды и честолюбивые мечты были навсегда разбиты. Пертураба перевел взгляд на своих старших кузнецов войны, замерших в предвкушении открывавшихся перед ними возможностей. Теперь, когда Голк был мертв, а Харкор лишился расположения, честолюбивые устремления Тарамина и Фалька были так сильны, что Форекс их чувствовал. «В моем трезубце, как я вижу, не хватает двух членов», — сказал Пертураба, вздохнув так, будто несколько лет сдерживал дыхание. И с этим выдохом с примарха, казалось, спал груз, словно вместе с воздухом ушло раздражение, не отпускавшее его после убийства тех, кто пытался взять на абордаж железную кровь. Форекс поднялся, зная, что больше нет нужды молча стоять в почтении. «Мы рады служить вам», — сказал Барбан Фальк, вставая вместе с прочими кузнецами войны. «Я ваш покорный слуга, повелитель», — добавил Тарамина. «Заслуженный ветеран, гордый сын и преданный воин». Пертураба мрачно улыбнулся и сказал: «Фениксиец и его распутная армия высадятся на планету уже через несколько часов, и я хочу, чтобы к его прибытию Трезубец был со мной. Форекс, кто, по-твоему, будет подходящей заменой твоим павшим товарищам?» Форекс ждал этого момента. Хотя в 4-м легионе было много кузнецов войны, лишь некоторые обладали твердостью духа, необходимой, чтобы стоять рядом с примархом. Даргрон исчез в последних спазмах боя в системе Фолл, а Варика и его гранд-батальон примарх отправил в неизвестном направлении после той битвы. Обоих готовили в триархе, но Форекс знал, какой ответ от него сейчас требуется. «Кузнецы войны Тарамина и Фальк станут хорошими воинами Трезубца», — сказал Форекс. «Вы желаете, чтобы на вашей стороне были сильные и могущественные бойцы. Они оба являются таковыми в полной мере». Пертураба кивнул, словно раздумывая над его ответом. «В любой другой день я бы всецело согласился с тобой, Форекс», — сказал он, и посмотрел на небо, глухо усмехнувшись. «Но сегодняшний день особенный». Форекс не очень понимал, что примарх имеет в виду, и молча смотрел, как Пертураба встает перед Барбаном Фальком и кладет руки ему на голову, словно благословляя. Фальк был огромен даже по меркам легиона Састартес, но и он казался невысоким рядом с Пертураба. «Барбан Фальк, ты станешь одним из моих триархов», — сказал Пертураба, и Фальк опять ударил кулаком в ладонь. Но если Тарамина рассчитывал, что ему окажут такую же честь, следующим словам примарха предстояло разбить его надежды на возвышение. «Тарамина, ты хороший кузнец войны, но никто не командует, Стор Безош лучше тебя», — сказал Пертураба. «Мне нужна свежая кровь в трезубце, новый голос, который стряхнет с нас пелену самонадеянности». «Повелитель?» — спросил Тарамина с явным неверием. «Я не понимаю». Примарх подтянул к себе окровавленного воина, с боем преодолевшего стены. «Крагер возьмет на себя командование 23-м гранд-батальоном», — сказал Пертураба. «Он станет третьим лезвием моего трезубца».